Песенка об открытой двери. Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. И если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. И, уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте, пусть будет теплую стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка.